бредут по сопкам, куда им прикажут генералы, отступают там, где надо наступать, и наступают там, где надо отступать. Злость на постоянный страх генералов перед врагом потрясала его. Куроки, Куроки. Хотелось бы ему лицом к лицу встретиться с этим Куроки. Как тогда бросился на утек Кашталинск, увидев эскадрон японских кавалеристов? Нет, пусть отступают, пусть бегут генералы, пусть отступает Куропаткин, царь, дьявол, кто хочет. Он, Павел Бурмакин, русский солдат, не отступит. Ваня что-то еще говорил ему, Павел не слушал. Воспаленными глазами он вглядывался в знойное марево, дрожащее над дорогой. Он знал, что теперь уже скоро. Японцы появились на дороге перед закатом солнца. Они шли с сомкнутым строем, два или три батальона. На интайских копьях канонада стихала, но винтовочные выстрелы еще трещали по всему необозримому гаоляновому полю. Они все отдалялись в сторону железной дороги, значит, туда после неудачного боя отходили наши войска. Не имело смысла теперь защищать и грунтовую дорогу на Сахутунь. Но приказа об отходе взводу дано не было, и теперь, когда на дороге появился противник, надо было или принимать неравный бой, или самовольно оставить позиции. Поручик потрогал за козырек свою фуражку, горячая струйка пота проползла у него по щеке. Павел расстегнул подсумки, одну обойму вынул, положил под рукой. Федор Парамонович удобнее поставил ноги. Солдаты все вытянулись и притихли. «Ну вот, ребята», — оглядев солдат, негромко сказал поручик, — «приказа отступать нам нет. Будем драться». Он помолчал. «Прицел 200. К бою готовься». Японцы, не подозревая о засаде, шли мерно, отбивая шаг. Расстояние быстро сокращалось. Вот и отмеренные заранее 200 шагов. «Взвод! Пли!» В передних рядах у японцев упало несколько человек. Поручик успел скомандовать еще один залп. Японцы бросились в гаулян. Минута, и на дороге, кроме убитых и раненых, не осталось никого. Дул легкий ветер, качал гаулян так, словно в нем по-прежнему никого не было. Солнце стояло низко над сопками, слепило глаза. «Теперь, ребята, надейся только на штыки. Им до нас один прыжок», — хмуро сказал поручик. Он немного ошибся. Японцы не сразу бросились в рукопашную. Из укрытия они с короткого расстояния повели обстрел окопы. Один за другим упали убитыми 4 наших солдата. Поручик крикнул: «Укройся!» Все спрятали головы. Только Павел продолжал хладнокровно стрелять. Ваня насильно оттащил его от бруствера. «Так они нас всех по одному выбьют», — подумав, сказал поручик. «Погибнем без пользы. Приказывай отходить. Троим прикрывать отход, остальные с Богом в рассыпную, и там держись каждый поближе к железной дороге». Он не успел закончить своих наставлений, как японцы поднялись и бросились со штыками наперевес к окопу. «Живо!» — крикнул поручик и первым выскочил наверх. Скрывшись вместе с другими солдатами в гаулянь, Ваня обернулся, и сердце у него замерло. Павел один стоял на брустве окопа и отбивался штыком от наседавших на него по крайней мере 2 десятков японцев. У ног Павла, полулежа, видимо, тяжело раненый, отстреливался Федор Парамоныч. Третий солдат был убит. Ваня торопливо прицелился и выстрелил. Один японец упал. Ваня выстрелил еще, и еще японец упал. А вслед за тем в окоп навзничь рухнул и Павел. Японцы посмотрели на него сверху, добили штыками Федора Парамоныча и повернули к дороге. «Паша! Паша!» — шептал Ваня, продираясь сквозь гаулян. Ноги его несли. Глаза застилало туманом. В памяти стояло лицо Павла, упрямое и гневное, когда он говорил: «А я не отойду». Отбежав с полверсты, Ваня остановился, прислушался. Не слышно было ни чьих-либо шагов, ни выстрелов. До линии железной дороги по крайней мере 10 верст. Через полчаса сядет солнце. Он найдет себе путь и по звездам. ловя ухом каждый подозрительный шорох,